Прошло минут пять, никто не рискнул спуститься с вышки, чтобы открыть ворота. Еще через минуту в дыре, которую пробил в чистоколе Топтыгин, показалась физиономия. Узкое лицо, нос к низу крючком загнулся, а ему навстречу подбородок выпирает. Клещи есть. Похоже, он и согласился провести барачников к эшелону. Стоит, глазеет, пытается сообразить, что за дела у нас творятся. Побоявшись войти, клещ исчез. Еще через какое-то время в ту же самую прореху спокойно зашел партизан. «Только попробуйте», — предупредил он. Автомат в его руках посмотрел сначала в сторону одной вышки, потом другой. «Если кто дернется, разнесем тут все к чертям собачьим. Вы меня знаете». Лесник спокойно подошел к воротам и распахнул створки. Знакомый мне броневик, натужно урча и пуская черный дымок, въехал в поселок. Автомобиль развернулся и замер. Открылся верхний люк, и Ренат встал к пулемету. Ствол оружия покрутился из стороны в сторону, а потом уставился на ближнюю вышку. Следующим из машины, чертыхаясь, вылез Савка. Он пнул колесо. Длянь железная, ломался всю дорогу. «Я смотрю, весело у вас», — Степан захлопнул дверцу и оперся плечом о броневик. «Ехали мы, ехали. Так бы мимо, по краешку, и проскочили, а тут деревья поперек дороги навалены, из кустов чуть стрелять в нас не начали. На силу с этим делом разобрались, сюда подъезжаем, еще интереснее. Зверье побитое, монстрятина дохлая, дыра в заборе. Такое веселье, и без меня. Нет, ребятки, больше я вас без присмотра не оставлю». «А клещ?» – растерянно спросил Слега. «Клещ-то?» – ухмыльнулся партизан. «Клещ, выходи, народ требует. Думали, я вас до эшелона поведу? Вот вам». Вылезая из машины, сказал ехидно клещ. Он вскинул правую руку, а левой ударил по сгибу локтя. «Сначала другана моего Лешку угробили, а после ко мне приперлись. Один раз я сводил вас до ударника, так вы Сычу там кровавую баню устроили, а потом мне угрожали, чтобы, значит, молчал. Решили, что испугаюсь, и дальше на вас пахать буду. Не таков клещ. Завел дураков на болотные выселки и деру. Одному-то сподручнее через лес ходить, чем со стадом баранов за спиной. Спасибо, что путь мне нарисовали, я с вашей картой до эшелона дошел, будто по бульвару прогулялся. Думал там смутные времена пересидеть, посмотреть, как дела пойдут, а после уж решать, что делать дальше». А тут партизан заявился. «Вот это поворот», — сказал Клыков, а потом, уже громко, чтобы на вышках услышали: «Вы спускайтесь, спускайтесь, бросайте оружие, и по одному ко мне». «Эх», — попенял я Степану, — «опоздали вы, такое веселье пропустили». А сам с детской обидой подумал, что все мои усилия теперь обесценились, парни бы приехали на броневике, и все без меня и моих зверей порешали. Надо было лишь немного подождать. У меня еще хватило сил бросить вслед уходящей волчьей стае: «Спасибо, братки». А потом в глазах потемнело, и я осел на землю. «Сволочи!» — Клыков, сжимая кулаки, щерился на Слегу. «Сволочи! Я ж вас к стенке, я ж вас голыми руками». Дружинники уложили на мокрую траву тела казненных товарищей и бойца, погибшего во время недавнего штурма участка. Еще четверо, трое граждан и один барачник, разметались на мокрой земле поодаль. Их нашли возле правления. Там, у стены, они лежали с перерезанными глотками. «За что?» – поинтересовалась Ольга, мрачно глядя, как дружинники бережно, стараясь выбрать место по суше, укладывают тела друзей и заботливо накрывают покойников отобранной у барачников одеждой. «Удрать хотели», – хмуро пояснил Слега. «К вам уйти, с оружием. Да словили мы их. Вот, значит, за дезертирство, по законам революционного времени и вздернули. А этих?» — Ольга кивнула на четыре трупа. «Тоже по закону, конечно», — подтвердил барачник. «Мы ж не беспредельщики. Эти трое, мародеры, пытались из больницы лекарства украсть. А вон тот, наш, видно, лишнего перебрал. Не знаю, что ему примерещилось, а только начало из автомата палить, чуть пасюка не пришил. Пулю для таких жалко, а виселица оказалась занята». «Вот и ясно», — мрачно сказал Клыков. «И где же пасюк?» «Еще не сдался, лично повешу гада, по закону революционного времени». «Слега, мы заходили в общежитие, скоро там начнут умирать. Стариков-то за что? Их-то, они сами почему-то мрут. Тяжелых из больницы туда перевели, чтобы, значит, место не занимали, а они помирать начали. Мы ж не звери, кого могли, подлечили». «И много умерло?» — спросил я. «С утра было пятеро, а сейчас и не знаю». «Понятно», — равнодушно сказал я, сил для переживания не осталось. Значит, что делать? Значит, живых надо в больницу, а мертвых похоронить. А Слонина бы сюда, чтобы копал могилы, глядишь, и понял бы, что натворил. Нет здесь Аслонина, придется, Слега, тебе. Бери дружков, и вперед, а к больным ведите врачей. Надо спасать, и чего стоим, приказов не слышим. Заорал Степан, вертя в ладони нож. Слега, чтобы через полчаса все барачники, как на параде, стояли перед участком. А потом, спросил Слега, расстреляете? Может, и расстреляем, задумчиво сказал Степан. А может, и нет, видно будет. Степан, напомнил я, не забудь, в общежитии нужны врачи. Все, сколько есть. А может, подождем, зашептал Белов. Кто выживет, тот, значит, выживет, а от остальных все равно нет толка. Без них и нам легче будет. А, главное, мы не при делах. А Слонин виноват, на него и так все повесит. Одним грешком больше, одним меньше, он и не заметит. Логично, логично, признал я, только не по-людски, мы же люди. Пусть жизнь делает из нас зверей, а мы должны, где возможно, оставаться людьми. Я, конечно, наделал много глупостей, но уж это сумел понять. Это же просто, неужели не понимаешь? Степан посмотрел на Клыкова, тот на партизана, лесник кивнул и ухмыльнулся. Правильный ответ, сказал он, 5 баллов, участок взяли в плотную осаду. Теперь, с тем оружием, что привез Степан, мы можем разнести здание по кирпичику. Появились зрители. Стрельба давно затихла, набат пробил отбой, нужно узнать, что случилось, и как жить дальше. Собрались люди в кучке, смотрят на вновь откуда-то появившихся дружинников, на ментов, не нынешних полиционеров, а тех, которые следили за порядком раньше, при хозяине, но больше косится на броневик. У барачников, засевших в участке, желание сопротивляться исчезло. Объяснили мы, что зверствовать не будем, каждому воздастся по делам его, но лишнего никто не получит, а сдавшимся добровольно, ясное дело, снисхождение полагается. К Пасюкову это не относится, но справедливый суд мы и ему гарантируем. Встали выползшие на белый свет барачники лицом к стене, ноги шире плеч, руки за голову, и всего-то их оказалось 4. Пасюков 5-й, этот отдельно от других, ничего ему больше не светит. Конечно, прямо сейчас кончать его не будут, а неприятность в виде показательного суда с дальнейшей показательной казнью это наверняка. Такие расклады легко просчитываются, их бы и дурак просчитал, а Пасюк вовсе не дурак. Он сказал, разговор у меня к тебе, Олежка, о чем говорить-то? Равнодушно ответил я, все, что нужно, сказано, все, что должно, сделано, не все. Есть одно предложение. Не сомневайся, мы оба с него поимеем выгоду. Я хочу обменять свою жизнь на твою. Я попытался смекнуть, в чем тут смысл, да так и не понял. Видно, от усталости голова совсем перестала соображать. Иди ты лесом, ответил я. Зря торопишься, зачастил Пасюков. Подумай, я плохого не предложу. На кону твоя жизнь, понимаешь? Взамен я прошу, чтобы вы отпустили меня. Уйду в лес, и больше вы обо мне не услышите. Хорошая сделка, верно, моя жизнь, она и так моя, сказал я, а твоей мне и даром не надо, тем более, она теперь не твоя, суд разберется, как с ней поступить. Тут мы с тобой похожи, ответил Пасюк, помнишь, я тоже вынес тебе приговор, значит, твоя жизнь стала моей, в сущности, ты покойник, и рано или поздно до тебя доберутся, ты пока не знаешь, как это будет, нож в сердце или кирпич по темечку. Я сам не знаю, кто и как исполнит мой приговор. Помнишь Сыча, вот то-то, ты давно должен был помереть, да друзья у тебя непростые, сначала в лесу спрятали, а потом ты прямо из-под виселицы исхитрился улизнуть, везунчик. Насколько я тебя понял, ты не захочешь всю жизнь оглядываться. Жить оглядываясь, не очень веселое занятие, так, а я могу отменить приговор и даже рассказать, что на самом деле в смерти Корнила и Суслика твоей вины нет. Сумеешь повлиять на решение суда, тогда и я отплачу тем же. Он бредит, спросил я у Степана. Не то чтобы совсем, помявшись, ответил Белов. Скорее, немного преувеличивает. Ты не волнуйся, мы с этим разберемся. Если что, из каждого Пасюка душу вытрясем. В конце концов, я 20 лет так живу, и ничего, свыкся, а за тобой мы приглядим. Если кто посмеет хоть пальцем тронуть, мы того, как клопа, раздавим. Ага, сказал партизан, все слышат, глухих нету, если кто его заденет, Я сам, своими руками удавлю того гада, убью медленно и больно. Спасибо, что успокоили, поблагодарил я. Так что, может, отправите его в лес, понимаешь? Клыков смущенно разглядывал свои сапоги. Мы не звери, но Пасюков должен умереть. А, возможно, и не он один. Чтобы даже мысли ни у кого не появилось еще раз попробовать. Потому что если они еще раз попытаются, может сложиться так, что придется валить их всех, без оглядки на виноватость. Понятно, сказал я. Видишь, Пасюк, ты должен умереть. Извини. Так я и думал, спокойно, словно ничего другого и не ожидал, ответил Пасюков. И все же мы с тобой должны закончить наши дела. Я вызываю тебя на поединок. Ведь ты не откажешься, или струсишь. Я бы посмеялся, но сегодня грустный день. Я устроил штурм поселка. Я дрался с гигантской скалопендрой. До этого я убил Сашу, врага, которого считал другом. Я воскресил партизана, которого раньше чуть не казнил. А еще, много чего еще. Иному с лихвой на две жизни хватит. «Да и мне уже достаточно». «Степан», — спросил я, — «я не обязан это делать, жизнь твоя», — ответил Белов, — «тебе и решать. Будет полезно, если ты его прикончишь, прямо здесь и прямо сейчас, чтобы народ видел». «Зачем?» — я удивился, потому что ожидал совсем другой ответ. «Там, в лесу, Степан отговаривал меня от драки с зубом, а теперь, наоборот. А затем? Затем, что если ты победишь, не будет ни суда, ни виселицы. Нам не придется никого казнить, а наказание совершится, причем, по ихнему, красичьему закону. И тут уж, как ни крути, он сам это дело затеял, значит, при всем желании пасюки не сумеют сделать его безвинно пострадавшим. В общем так, с тебя началось, тебе и заканчивать, а заодно раз и навсегда решишь вопрос своей безопасности. Пасюк, как боец, гораздо слабее зуба, тут тебе бояться нечего, понимаешь, Степа? Сказал я, а сам подумал, что ни черта он не понимает. Откуда ему знать, что там мне помог лес, а здесь он не поможет, здесь придется самому, и я не уверен, справлюсь ли. Я сказал, понимаешь, Степа, я очень устал, вижу, и не настаиваю. Ладно, у меня нет ножа. Держи, Степан достал из-за голенища оружие, и протянул мне. И вот тебе совет, не смотри, что Пасюк жирный и старый, боец он, все же хороший, а, главное... Подлый, будь начеку, потребуй раздеться до пояса, ты имеешь такое право, заметил, у него топорщится ватник, наверняка, под ним что-то есть, ладно, махнул я рукой, пусть, понял, Пасюков, спросил Степан, сейчас вы будете драться, но сначала ты громко, чтобы все слышали, чтобы у самой тупой крысы не осталось сомнений, расскажешь, как и за что вы подставили Олега, все расскажешь, и, специально для меня, назовешь имена. Люди образовали неровный круг, мы с Пасюком, в центре. Смотрю я на противника, и не могу поверить, что это всерьез. Сейчас мы будем драться насмерть, а мне вовсе не страшно, мне безразлично. Вот я, вот мой враг, я должен его убить, проще простого. Рукоять ножа скользкая, ладонь ее не ощущает, она не ощущает ничего, кроме пульсаций боли в кровоточащих порезах. Что-то похожее со мной недавно случалось. Жизнь, будто ей не хватает сюжетов, замкнула еще одну петлю. А может, она просто дразнится. Мол, не такая уж ты важная птица, тебе и так сойдет. Мысли, будто заволокло туманом и вообразилось. Все происходит не на самом деле, все только бред, только кажется. Где-то сияют звезды и разлетаются галактики. Умные люди мне говорили, что это длится почти 15 миллиардов лет, и будет длиться еще столько же. Когда людей не станет, звезды будут также сиять, а галактики разлетаться, хотя и непонятно, зачем сиять и разлетаться, если никто не увидит и не оценит. К чему я? Вся эта мишура сияла и разлеталась и в тот миг, когда сообразительная обезьяна додумалась взять в руку палку, и начались тысячелетия истории, сияла и разлеталась потом, когда другая сообразительная обезьяна запустила ракеты с боеголовками, и на этом история закончилась. Привиделось мне, что эти 15 миллиардов лет, все бесчетные цепочки событий, да что там, все законы Вселенной были созданы ради того, чтобы случился этот самый, главный миг, вечность всяческой суеты для того, чтобы череда случайностей привела меня в это место и поставила лицом к лицу с этим бандитом. Говорю же, бред, не может быть, чтобы ради этого. Но Пасюк, вот он, настоящий. Его крик разносится в густом вечернем воздухе, в руке у него блестит нож, и с этим надо что-то делать. Что, сучонок, боишься? Иди ко мне, удавлю тебя твоими же кишками, визжит пасюк, а нож выписывает разные фигуры, да так красиво залюбуешься. Скачи, клоун, весели народ, а мне бы отдохнуть, устал я, понимаете, устал. Поспать бы, а то лезет в голову всякое. Сейчас, только закончу это дельце. Наверное, со стороны смотрится забавно. Хорошо одетый, выбритый и причесанный пожилой дядька скачет вокруг обросшего истрепанного мальчишки в перемазанном уже начавшей подсыхать кровью грязью и слизью рванье. Я вижу, пасюку страшно. Он знает, что я сделал с зубом, но не знает, что зуба убил не я, а лес, что сейчас совсем-совсем другой расклад. Я стою скособочившись, потому что избитое тело ноет, усталость вяжет мысли и движения, только горячая боль в ладони не дает провалиться в беспамятство, и я плохо представляю, что делать. Можно помолиться, хуже не будет. И я, как умею, молюсь. Боже, если бы мог, я бы в тебя поверил, да вокруг столько дряни, что не получается, извини. Так вот, хоть тебя и нет, но ты помоги. Ладно, не допусти, чтобы пасюк осталось жить. Пусть сдохнет он, а не я, ведь это можно устроить, или бестолково просить у того, кого нет. Даже если ты есть, тебе плевать на людей, а это так же, как если бы тебя не было. А раз уж тебя нет, значит, ничего мне от тебя не надо. Сам управлюсь, не впервой. Пасюк осторожно приближается, готов подохнуть, вопит он, а дыхание тяжелое, с присвистом. Нелегко прыгать, с твоим-то весом, но ты поскочи напоследок, больше не придется. Я опускаю левую руку в карман, шершавая рукоятка пистолета, который я в суете так и не вернул Клыкову, удобно ложится в ладонь. Я снимаю оружие с предохранителя. Накатила волна дурноты, надо, пока есть силы, заканчивать. Значит, так, отныне я сам буду сочинять правила игры. Сегодня они такие, придется тебе, Пасюков, умереть. Это не обсуждается. Давай, подходи ближе. Я не очень хороший стрелок, но с трех шагов не промажу. Пасюк почуял. Он замер, взгляд сделался стеклянным, как у лягушки, приготовившейся запрыгнуть в пасть ужа. Стой на месте, и не дергайся, мне так проще. Нож теперь мешает, и я швыряю его в застывшее лицо противника, широко распахнутые от нахлынувшего предчувствия, глаза. Я не старался специально, не такой уж я умелец. Думал оглушить, пусть ошарашенный барачник хоть на секунду замрет, большего не надо. Потом я достану пистолет, и, видно, Богу, несмотря на мое безверие, я не совсем безразличен. Или вернулась моя птица удачи, снова клюет из ладошки. Нож попал в левый глаз, когда та стрела от самострела также поразила чужачку. Сюжет опять повторился. Пусть я не стану из-за этого капризничать. Пасюк вскинул руки к лицу, мертвое тело повалилось в лужу, напоследок забрызгав меня грязью. Пистолет не пригодился, и хорошо. Пока над поселком висит тишина, пока люди готовы слушать, надо бы сказать что-то запоминающееся, поставить жирную, красивую финальную точку. Но сил хватает лишь на кривую ухмылку, а в голове пустота. Поединок закончен. Все было честно, с нажимом на слове «честно», возвестил Степан. Не толпимся, граждане, расходимся. А люди не спешат расходиться. Они медленно осознают очередной выверт до недавнего времени монотонной поселковой жизни. Все будет хорошо, захотелось подбодрить их, но я не сказал, не поверит. Я склонился над мертвым врагом, никаких эмоций, быть может, если сильно вслушиваться, услышишь легкое удовлетворение. Дело сделано, проблема решена, можно будет отдохнуть. Значит, и к убийству появилась привычка. Сначала я хотел расстегнуть ватник на груди пасюка, но, решив не тратить время и силы, рванул посильнее, так, что пуговицы брызнули в разные стороны. «Гляди-ка, Степан, что у него?» Нарочито громко, чтобы все услышали, сказал я, и достал одну металлическую пластину, потом вторую. Пасюк и впрямь хорошо подготовился к схватке. «А что ты ждал от этой мрази?» «Так же громко, больше для других, чем для меня», ответил Степан. Обняв за плечи, он повел меня сквозь толпу к броневику, там ждали друзья-товарищи. Я бездумно переставлял ноги, акун в полголоса, но очень зло, читал нотацию. «Надо бы морду тебе за такие штучки набить, а если бы промахнулся, да пасюк тебя на полоски бы искромсал». Пальцы Белова стальными крючьями впились в мое плечо. Не промахнулся же я, передернулся, в надежде освободиться от цепкой хватки. Повезло, «Дураков удача любит, а пистолет на что?» – сказал я. «Макаров против металлических пластин. Честно, правда, какой Макаров?» – удивился кум. Его пальцы разжались, и я наконец-то выскользнул из объятий, которые мне дал Клыков. Я сунул руку в карман, чтобы достать оружие. «Не вынимай», – зашипел Степан, – «и не вздумай никому рассказывать об этом». «Понял». Я, будто обжегшись, выдернул руку из кармана. Степан покачал головой. «А ты повзрослел», — тихо сказал он. «Очень быстро повзрослел. Оно и хорошо. Нет времени учить тебя уму-разуму. Ладно, если так, командуй. Есть мнение, что пока ты ей будешь за хозяина. Еще Терентьева не похоронили, а они уже назначают, кто будет вместо него». Подумал я без всякого удивления. «Кажется, я потерял способность удивляться. Любое чудо, я воспринял бы сейчас, как должное». «Нет», — сказал я. «Почему?» — спросил Степан. «Не хочу. Какой из меня хозяин? Лучше ты. Вы с ним столько лет. Серега, Серега», — грустно сказал Степан. «Эх, Терентьич, не вовремя он. Я, как узнал. Ладно, мне никак нельзя, потому что я злой, а еще злопамятный. Дай волю, всем придется несладко». Терентьев это понимал. «То есть я бы попробовал, только я ему обещал, если что, никогда. Значит, Клыков или Захар, они солдаты, им тоже хватит работы», — сказал Степан. «Всем нам нужно время, чтобы навести здесь порядок. Возможно, после этого, кто-то из них, но какое-то, скорее всего, недолгое время, ты, и не ломайся. Мы все варианты перебрали, ничего лучше не придумывается. В общем, так, мы не предлагаем, мы приказываем». И Клыков, и Захар, и партизан, и даже Савелий с Ренатом закивали, а Ольга отвернулась. Меж собой они все обговорили, а я, не такая уж важная птица, чтобы со мной обсуждались вопросы назначения меня хозяином. «Пойми», — сказал Клыков, — «больше некому. Люди видели, как ты бился с Чудо-Юдой. У меня по спине мурашки, как вспомню. А когда за тебя заступились волки, это, вообще запредельно, парень. Такое не забывается. Мои головорезы очень тебя зауважали. Оборачники, после того, как ты вскрыл Сашу, а теперь, до кучи, Пасюка, будут обходить тебя стороной. Ты для них авторитет. Привыкай. Тебя будут уважать, будут бояться, а любить это вряд ли. Переживешь?» «Переживу», — вздохнул я. «И хорошо», — радостно воскликнул Захар. «Ты, главное, не бойся. Мы тебя в обиду не дадим. Я обещаю. Степан говорит, ты проговорился, что знаешь, как наладить жизнь в поселке. Так налаживай, флаг тебе в руки». «Ладно», — сказал я, — «допустим, я соглашусь. А люди? Меня изгнали, чуть не повесили, я натравил на поселок зверей. Спрашивается, какой я, к черту, хозяин?» «Вот тупой», — удивился Ренат моему непониманию. «Да ты самый, как это, летиги, лебеди». «Мы, легитимный», — подсказал Степан. «Вот-вот, такой, короче, больше и некому. Сам посуди, кто-нибудь спросит, а по какому праву Олег тут раскомандовался, чем я-то хуже?» А мы ему в ответ: «А где ты, морда, был, когда Пасюк морил стариков? Пережидал, чем дело кончится?» А Олег ходил к эшелону, а потом вернулся и разобрался с Пасюковым. «Вот поэтому он, а не ты. Понял, морда?» «Скажу я так, и засвечу этой морде в морду, и желание задавать лишние вопросы у этой морды пропадет. На первое время можно и так», — согласился Степан. «А потом придумаем тебе официальную должность. Хоть президентом сделайся, хоть императором. Все, что пожелаешь, захочешь, народ изберет тебя на демократических выборах, причем единогласно. А не захочешь, изберет кого-то другого, кого ты захочешь, и тоже единогласно. Только это потом. Сейчас есть дела поважнее, чем глупые игры в демократию. Надо бы с людьми поработать», — сказал Ренат. «Люди они такие, от них благодарности не дождешься. Немного придут в себя и начнут болтать всякое. Пусть брешут», — отмахнулся Клыков. «А мы в ответ расскажем, как Олег бился с гигантской многоножкой. Шагов 40, говоришь, в ней было?» 20, сказал я, — «уж точно, не больше 30. Я и говорю, 50, а у него в руке дубинка, автомат, даже дубины не было. Герой. Ладно, — попытался вяло отбиться я, — кончайте трепаться. Все-все видели». «А что видели-то?» — улыбнулся Клыков. «Мы, если хочешь знать, от страха обалдели. Лично я клешню, которую ты притащил, видел. Большущая. Люди еще и не такое наплетут. Приврут и разукрасят. А через год и сами запутаются, где правда, а где россказни. Именно, добавил Степан, так получилось, что мы победили. Значит, какую захотим, такую и сочиним историю. Как скажем, так и было. Ты лучше не сомневайся, а подумай, с чего начнешь. Откуда мне знать, с чего начинать? Разному Архип учил. Про зверей, козявок и всякие экосистемы рассказывал. А что делать с поселком, как обращаться с людьми, этому не обучал. Все-таки сволочи вы, ребята, перевели стрелки. Сами в загул на радостях уйдете, а мне, значит, разгребать. Люди начали потихоньку расходиться. Много всякого случилось, сейчас опять меняется власть. К добру ли, к худу ли, непонятно, но лучше держаться от этого процесса на расстоянии. Те, кто поглупее, да полюбопытнее, ждали, не произойдет ли еще чего-то, а мне приключений хватило, обожрался я приключениями, аж наружу лезут. Ну, что, весело сказал Захар, раз уж мы победили, отметим это дело. Во-во, зря везли, что ли, поддержал начинание партизан, и пошла бутылка коньяка по кругу. Значит, быть добру, провозгласил Ренат, сделав несколько жадных глотков, он шумно занюхал рукавом и протянул выпивку Захару. На, хлебни. Чтобы, значит, добро чаще побеждало. Добро, оно такое, оно завсегда победит, если у него есть ножик, а лучше автомат, а еще лучше, броневик. Вы уверены? Спросил я. Что-то, в последнее время, я перестал различать. И добро, и зло, все какое-то похожее. Пойди-ка, разберись, где что. Захар хлебнул, а потом объяснил. На самом деле это совсем просто. Смотри, вот мы, все из себя славные. А вон они, Захар кивнул на лежащего кверху пузом пасюка, мерзкие и грязные. Чего же тебе еще-то? Мы и есть добро. Раз ты с нами, значит, ты за добро. Ты же с нами. Я посмотрел на их почти серьезные лица и понял, что сейчас лучше быть с ними. Потому что, ну, не с мертвым же пасюком мне быть, правда? Конечно, я за добро, подтвердил я, и в награду получил от Захара бутылку. Это правильно, кивнул Степан. Так и думай. А если начнешь сомневаться, и вопросы дурацкие в голову полезут, ты лучше отойди в сторонку, и не мешайся. Мы сами все сделаем. Я не сомневаюсь, и вопросы у меня не дурацкие. Ты про них скажи, я кивнул на поредевшую толпу. Они понимают, что победило добро. Они-то, Степан взял у меня бутылку, они догадываются. Некоторые. А тем, до кого не дошло, мы объясним. Мрачновато выглядят граждане. Радости по поводу очередной неизбежной победы добра не наблюдается. Едва приспособились к новым порядкам, и снова надо приспосабливаться. Непонятно, чего ждать, но вряд ли будет лучше. Отвыкли люди от хорошего. Ренат поспешил внедрить добро в массы. Засунув руки в карманы, он вальяжной походкой вышагивает вдоль неровной шеренги барачников. Ренат громко считает, и каждый десятый угрюмо выходит из строя. Набирается похоронная команда. Сейчас невезунчики пойдут рыть могилы, и каждый будет думать, не для себя ли копает. Не обижайтесь, вы же знали, что за все надо платить. Надеялись, что для вас бесплатно. И лица дружинников тоже не светятся от радости. Усталость на них, облегчение и, может, недоумение. Все, что угодно, а радости нет. Ладно, неуверенно согласился я, не знаю, какой из меня командир, но попробую. Только, чур, без обид, если не получится. Получится, обязательно получится, бодро сказал Клыков. Это ж кретином надо быть, чтобы не получилось. У тебя мои хлопцы, Захаровы менты и полный эшелон оружия. Чего ж тебе еще? И я понял, должно получиться, потому что это не я взял власть, это они дали ее мне. Значит, она не моя, а их, захотят и быстро все переиграют. Меня и не спросит. Ладно, победители, сказал Захар, еще по глоточку, и пойдем творить историю. Отставить, приказал я, никаких больше по глоточку. Значит, слушайте сюда. Захар, собирай наших парней, организуй патрулирование. Да, не забудь хорошенько вооружиться. Мало ли чего, народ нынче взбудораженный. Только сам-то людей не задирай. Тут я осекся. Кого учу? Я учу человека, который в 100 раз лучше меня знает, как и что ему делать. Они все лучше меня знают свою работу. Но я продолжил. Все, как обычно, Захар. А ты, Клыков, займись оградой. Бери тех, кто посвежее, нужно организовать дежурство. Понимаю, люди устали, но надо. Партизан, вместе с Савкой дуйте на броневике в Нерли. Всех, кто там остался, везите сюда. А потом, но только потом, если будут силы и желание, погуляйте. Надо бы еще на выселки сходить, посмотреть, может, барачники, которых увел клещ, живы. Ладно, сам он завтра этим и займется. Ах, да, еще леший. Я вам говорил, что дядя Леша живой. Правда, правда. Савка, не вздумай меня обнимать, поломаешь. В общем, катитесь вы к черту, а мне надо поспать, и чтоб до утра не будили. Понятно, сначала они уставились, распахнув рты. Чего смотрите? Думаете, не знаю, если начнете гулять, не остановитесь, пока не кончится водка. А дела кто будет делать? Я, что ли? Я хотел уйти, да Белов меня окликнул. Я обернулся и увидел, как партизан воровато спрятал бутылку за спину. «Шоколадку я для твоей Катьки привез», — сказал Степан. «Обещал ты ей», — соловьем разливался. «Забыл, забыл», — признался я, «а теперь вот вспомнил». «Спасибо». «Да ладно», — ответил Захар. «Зачем еще нужны советчики?» «Чтобы начальник мог думать о больших делах, а о мелочах мы позаботимся. Ты же возьмешь нас в советчики?» «Не знаю», — подумав, — сказал я. «Мне советники не нужны, вернее, нужны, но еще больше нужны друзья». «Знаешь», — засмеялся Клыков, — «одно другому не всегда мешает». А Савка расплылся в улыбке и подмигнул. Ольга заглянула мне в глаза, ее сухая и прохладная ладошка коснулась моего лба. «Чего пристали к человеку?» — рассердилась она. «Ему врача надо, а вы зубоскалите, козлы, он весь горит. Ему не врача, ему деваху под бок, чтобы снаружи прогрело, а изнутри лучше прогревает водка с красным перцем. Завтра будет, как новенький», — неуверенно прописал лечение партизан. Я махнул рукой. «Что с них взять? Они сегодня победители. Эйфория у них. Хочется зубоскалить, а дела делать совсем не хочется». Я увидел спешащего к нам отца Алексея. Шум утих, он и появился. «Конечно, правильный поп любой власти полезен, только не хочу я сейчас с ним общаться. Пусть Степан разбирается». Я брел в участок и думал, что же теперь делать. Жить, как при Пасюкове, в моем поселке никто не будет, это не обсуждается. Естественный отбор для тварей, а мы – люди. Только терентьевский вариант остался в прошлом. То, что разбилось вдребезги, не склеишь. Можно постараться, но стоит ли оно усилий? Степан будет доказывать, что мы ничего лучше придумать не сможем. Он сам строил ту жизнь, так пусть берет из нее хорошие, и начинает из этого хорошего лепить что-то новое. А всякой дряни место в прошлом. Барачники, например, что мне с ними делать? Одно я знаю точно, никаких больше граждан и не граждан. Все люди. Еще не знаю, как я это сделаю. Может, расселю пасюков по поселку, а бараки сравняю с землей. Надо подумать, только это не самое важное. Проблема в том, что, как бы мы тут внутри не менялись, какие бы перестройки ни затевали, лес по-прежнему будет нашим врагом. А когда вокруг тебя враги, и внутри война, надо полюбить лес, говорит дядя Дима. Надо измениться, приспособиться, считает Архип. Хорошие они люди и зла никому не желают. Я тоже было прельстился этой идеей, очаровался ментальными путешествиями вглубь мира, и не понял одного. В лесу, конечно, живут пушистые зайчики и белочки, только главные здесь не они, а пожирающие друг друга и мечтающие сожрать нас твари. Спасибо скалопендре, до меня дошло, что можно сколько угодно говорить о том, что нужно сделаться частью этого мира. Означает это, что нужно стать таким же, как дядя Дима. Возможно, у кого-то получится, а кому-то даже понравится быть чужаком. Только это не гарантирует от того, что вскоре появится очередное пытающееся сожрать нас порождение леса. Сейчас наш страх и наша злость – это наша броня. Едва начнем перестраиваться, едва попытаемся стать добрыми и всех устраивающими, тут же и слопают. Значит, если не хочется меняться самим, придется переделать лес, пусть он становится таким, какой устраивает нас. Партизан говорил, что переделывать мир под себя – это в нашей природе и это естественный порядок вещей. Скажете, трудно, а как иначе, когда нам было легко? Скажете, невозможно, может быть. Пока не попробуем, не узнаем. Я попробую. Понять бы, с чего начинать. Говорят, хорошее начало, половина дела. Придумал, вывеска направлений. Что там намалевано? Революционный комитет спасения. И где тот комитет? Приказал долго жить. Значит, вывеску снять. Вот и нашлось важное дело на завтра. Очень важное и нужное дело. Наверное, и виселицу надо бы разобрать. Или пока оставить, мало ли что. Но самое главное сейчас – выспаться, а великие дела подождут. Мир вертелся 15 миллиардов лет, и за ночь не остановится. А парни пусть веселятся. Не дурак, понимаю, что они удачно прикрылись мной, что за моей спиной и от моего имени будут делать, что им заблагорассудится. Конечно, в определенных пределах эти люди мне что-то позволят. Интересно, только вывески менять, или кое-что еще. Вот и надо выяснить, каковы они, эти пределы. А уж выяснив, будем думать, как их расширить. Трудно, но Терентьев как-то с этими людьми справлялся. Или не справлялся, и только со стороны казалось, что справляется. Интересный вопрос. А другой вопрос еще интереснее. Я-то справлюсь, думаю, вряд ли. Но я и это попробую. Ладно, потом обдумаю эту мысль. Сейчас устал. Но у вас еще будут поводы удивляться, друзья мои. Вы все сильно удивитесь. Я заулыбался, потому что, честно говоря, мне даже понравилось. Как там говорил Степан, президент Олег Первов, согласитесь, звучит. Хотя, мне больше нравится, когда называют хозяином, простенько и со вкусом. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.